я дивно устроен. В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры. Сначала мы пошли к бассейну, в котором плавали тюлени. На берегу они казались такими неуклюжими, неповоротливыми. Но зато в воде они были быстрые, ловкие и очень подвижные. «Смотри», — сказал мне Сережка. У тюленя вместо ног и хвоста ласты, поэтому он так хорошо плавает. «Конечно», — подумал я, — «если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя». А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее себе в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа. «Вот здорово!» – подумал я. «Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде». «Красота! Набрал воды и ходи себе поливай. Ни ведро не надо за собой носить, ни лейку». А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ох, и смешные эти создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. А потом мы с Сережкой увидели, как одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. И при этом руки у нее оказались свободными, и обеими руками принялась чистить банан и с аппетитом уплетать его. Вот здорово! Подумал я. Ведь у обезьяны хвост – это как бы дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их. Потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Она была спокойная и невозмутимая. «Конечно», — подумал я, — «если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойный. Ничего бы не боялся, даже Сережкиных подзатыльников». Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их названия не запомнил. Домой мы вернулись к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы и впечатлений. Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Лег в кровать и сразу же уснул. И тут мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю и плаваю в бассейне. Вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишни и ем их. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. На меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было. Руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках. Хвоста тоже не было. Ох, я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из Псалтыря такой стих. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». И я подумал, как же в самом деле я дивно, удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать, рисовать, мастерить. У меня есть ноги, и я умею ходить, бегать, прыгать. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир, подаренный мне Творцом. А самое чудесное, что у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Слава Ему!